Эта громадная армада направилась к входу в Босфор по гладкому морю и при благоприятном ветре. Поверхность пролива покрылась, по выражению греков, движущимся лесом, и на ту же самую роковую ночь сарацинский вождь назначил общий приступ и с моря, и с суши. Чтобы усилить самоуверенность неприятеля, император приказал снять цепь, которая обыкновенно охраняла вход в гавань. Но в то время как мусульмане колебались между желанием воспользоваться таким удобным случаем и опасением попасть в ловушку, орудия их гибели начали свое дело. На них устремились греческие брандеры. Пламя стало пожирать и самих арабов, и их оружие, и их корабли. Обратившиеся в беспорядочное бегство суда разбивались друг о друга или погружались в волны, и мы не находим у историков того времени никаких указаний на то, чтобы что-либо уцелело от флота, грозившего искоренить самое имя римлян. Еще более пагубной и невознаградимой утратой была смерть халифа Сулаймана, который скончался от расстройства желудка в своем лагере подле Кинисрима или Халкиды в Сирии, в то время как готовился вести на Константинополь остальные военные силы Востока. Его место занял родственник и недруг Муслимы, и трон деятельного и даровитого монарха был опозорен бесплодными и вредными добродетелями ханжи. В то время как новый халиф Омар то тревожил, то успокаивал свою безрассудную совесть, осада продолжалась в течение всей зимы не столько вследствие его стойкости, сколько вследствие его беспечности. Зима была необыкновенно сурова. В течение слишком 100 дней земля была покрыта глубоким снегом, и люди, привыкшие к знойному климату Египта и Аравии, лежали в своем ледяном лагере неподвижными и почти безжизненными. Они ожили с наступлением весны. Чтобы помочь им, было сделано новое усилие. Их бедственное положение облегчилось благодаря прибытию двух многочисленных флотов, нагруженных хлебом, оружием и солдатами. Один из этих флотов, состоявших из 400 транспортных судов и галер, прибыл из Александрии, а другой, состоявший из 360 судов, прибыл из африканских портов. Но греки снова употребили в дело свой огонь. И если на этот раз не весь неприятельский флот был уничтожен, то причину этого следует искать или в том, что опыт научил мусульман держаться в безопасном отдалении, или в том, что египетские моряки изменнически перешли вместе со своими кораблями на сторону императора-христиан. Тогда снова открылись торговые сношения со столицей морей, и продукты рыбной ловли стали удовлетворять не только нужды ее населения, но даже требования роскоши. Но войска Муслима скоро стали страдать от голода и от болезней, которые распространялись с страшной быстротой вследствие печальной необходимости удовлетворять голод самую грязную и неестественную пищей. Влечение к завоеваниям и даже религиозный фанатизм угасли. Сарацины не могли выходить из-за своих окопов ни поодиночке, ни небольшими отрядами из опасения сделаться жертвами безжалостной мстительности фракийских крестьян. Подарки и обещания льва привлекли с берегов Дуная болгарскую армию, и эти варварские союзники в некоторой мере загладили свои прежние опустошительные набеги на империю тем, что разбили и положили на месте 32 тысячи азиатов. Из хитрости был распущен слух, будто неизвестный латинскому миру народ, франки, делают морские и сухопутные приготовления с целью вступиться за христиан. А ожидания этих могущественных союзников, наполнявшие радостью сердца осажденных, наводило страх на мусульман. Наконец, после 13-месячной осады, утративший всякую надежду Муслем получил от халифа желанное дозволение отступить. Переправа арабской кавалерии через Гелеспонт и ее переход через азиатские провинции совершились без задержек и без препятствий. Но в Вифинии армия их соотечественников была разбита на голову, а остатки их флота так часто страдали от бурь и от огня, что только 5 галер возвратились в Александрийский порт, чтобы рассказать о вынесенных ими разнообразных и почти невероятных несчастьях. Во время обеих осад Константинополь был обязан своим спасением главным образом новизне греческого огня, наводимому им страху и его разрушительному действию. Важный секрет, как приготовлять этот искусственный огонь и как им управлять, был сообщен одним уроженцем Гелиополя в Сирии, перешедшим из службы при халифе на службу при императоре. Искусство этого химика и инженера было равносильно помощи целых флотов и армий. А это изобретение или усовершенствование военного искусства, к счастью, совпало с той бедственной эпохой, когда выродившиеся восточные римляне не были способны бороться с воинственным энтузиазмом и с юношеской энергией сарацинов. Историк, который захотел бы анализировать этот необыкновенный состав, должен остерегаться и своего собственного невежества, и невежества своих византийских руководителей, которые так склонны во всем находить что-то сверхъестественное и так мало заботятся об истине, а в настоящем случае даже стараются скрыть ее. Из их неясных и, быть может, обманчивых намеков можно заключить, что главную составной частью греческого огня была нефть или жидкая горная смола, легкое клейкое и горючее масло, которое бьет ключом из земли и воспламеняется, лишь только приходит в соприкосновение с воздухом. Нефть смешивали, не знаю каким способом и в каком количестве, с серой и со смолой, которую извлекали из вечно зеленого ельника. Из этой смеси, производившей густой дым и громкие взрывы, выходило сильное и упорное пламя, которое не только поднималось кверху в перпендикулярном направлении, но горело с одинаковой силой, когда было направлено вниз или вбок. Вода не только не гасила его, но питала его и усиливала. Песок, урина и уксус были единственными средствами, которыми можно было уменьшать ярость этого могущественного агента, которому греки основательно дали название жидкого или морского огня. Его употребляли с одинаковым успехом и на море, и на суше, и в битвах, и в осадах. Его лили на неприятеля с городских стен, из больших котлов, или бросали в раскаленных каменных и железных ядрах, или метали в стрелах и дротиках, обернутых в пропитанные воспламеняющимся маслом лен и паклю. Иногда его складывали на брандерах, этих жертвах и орудиях более страшного разрушения. А всего чаще его выбрасывали сквозь длинные медные трубы, которые ставились на передней части галеры и которым придавали внешний вид пасти страшного чудовища, по-видимому, извергавшего потоки жидкого и разрушительного пламени.